Глава вторая. Наука и выживание. Прошел год с того памятного дня, как меня показывали по телевизору на всю страну. Целый год, который я проучился на первом курсе престижного по местным меркам университета и с облегчением обнаружил, что мне не по зубам окончить вуз за неполный год или даже за два. По моим оптимистичным расчетам, мне потребуется как минимум 3 года, чтобы охватить всю программу в полном объеме. Вот так. Наука была очень объемной и специфической. Если интересно, то я поступил на информатику и программирование, как человек, знавший школьный курс математики и физики на таком уровне, что деканы факультетов едва не дрались за меня, полные надежд, что я прославлю их в будущем. Так что выбор был сделан даже не мной, и, надеюсь, он мне и поможет в будущем. На дворе стоял 2005 год от Рождества Христова. Кстати, еще одна сторона этого мира – множество религий, а не богов. Нет, боги тоже разные, но не с одного пантеона, а так, одиночки. Впрочем, чего это я? И в своем мире особо не веровал, и в этом не собираюсь ничего менять, ибо ничего доброго от силы потусторонней я не жду. Жил я, как и положено студенту без покровительства, в общаге, как мне и обещали в прошлом году, в одной тесной комнатке – по соседству с 3 шумными парнями, которым исполнилось 18, да по 18 лет. В целом сносно, почти как казарма Ее Величества, только хуже порядка на 2. Касательно вопроса юриста и моей квартиры, его нет. Не юриста, а именно вопроса. Пока не исполнится мне 18, нет никакого вопроса, а потом его только будут задавать. Как мне пытались объяснить, со мной вообще мороки много. Я же гений, но на балансе госучреждения, а это и проблемы, и финансирование иное, и вообще я одно сплошное исключение, о котором все уже жалеют. По остальным же делам и обещаниям все так же стало тихо. Исполнилось только обещание общаги и поступление в университет, а ввиду того, что я отличник, у меня была стипендия в 1500 рублей, 200 из которых я платил за общагу, которая, я напомню, бесплатная от государства. Тяжела, конечно, жизнь студенческая, но ничего, прорвемся. Появились вопросы финансов и трат. Точнее, вопрос, как прожить на те финансы, что мне выдавали и утверждали, что этого достаточно. Пришлось писать заявление на увеличенную стипендию как сироте. Слегка подняли, и на этом спасибо. Работу над своим телом я тоже не останавливал ни на минуту. Это же залог моего выживания. Местная тренажерка в сыром подвале была моим личным местом релаксации, где меня ценили и уважали такие буйволы, что ой-ой. Хоть сейчас копье и щит в руки и на фронт. Тело мое оформилось прекрасным рельефом. Ловкость и внимательность у меня были как у матерых хоккеистов, а голова гудела от постоянной работы и генерации моих магических каналов. А вы думали? На это уходят годы. А тут еще каналы выращивать пришлось с нуля. Еще до наступления очередного 15-го дня рождения я обнаружил такую штуку, как интернет. И вот это дело съедало почти все мои свободные деньги, которые оставались после планирования закупок еды и мелкобытовых вещей. Это было именно тем, чего мне так долго не хватало – доступа к информации. В местном интернет-салоне меня знали все смены. Я приходил на ночной абонемент, и всю ночь высасывал тонны информации по истории, науке и прочей ерундистике, в надежде впитать хоть кроху в себя. И с каждым мегабайтом мне становилось приятнее и тяжелее одновременно. У любого мозга были пределы, и я не был исключением. Но я всячески над собой работал. И вот честно, но я совершенно не понимал удивления окружающих по этому поводу. Они все думали, что я буду искать банальное порно. Зачем? У меня было много женщин, да и тут, скорее всего, будет не одна и даже не две. Так что я не видел смысла сидеть и облизываться на фотографии продажных дев. Это же неинтересно и не спортивно. Вот были бы тут соревнования по обольщению, я бы, может, и поигрался азарта ради. Но здесь же... Удивляло, но остальные тратили свое время в играх и за просмотрами всякой грязи. А я размышлял о том, как бы мне присосаться к информационному потоку на уровне астрала, чтобы прямо из транса выходить во всемирную паутину? Вот такой разный подход к одному вопросу у таких вроде бы похожих, но все же разных людей. Экзамены первого года были закрыты, преподаватели радовались за меня и грозили мне красным дипломом, если я не стану заниматься ерундой. Вопрос, а почему я должен ею заниматься вообще, а? Кто мне ответит? Ну и, конечно же, у меня были первые друзья, точнее, товарищи. Ладно, знакомые. Короче, мы иногда здоровались. В общем, это были люди, которые делились со мной в основном бытовой информацией, называемой ими же мудростью. Отдельно было интересно слушать их протесты против системы образования, здравоохранения, правоохраны и в целом работы государства как крайне кривоногой системы. Я же довольно много знал о правилах построения городов, государств и общества в целом и не видел в их словах ничего ценного. Одни эмоции и мечты на уровне коммунизма. Соглашусь, что за взятку нужно сажать, а не штрафовать. Убийц надо убивать, а не адвоката предоставлять. Воров эксплуатировать на каторгах до самой смерти, насильников оскоплять под корень, чиновников насильно заставлять жить по их же указам, а не как дорогих гостей в нашей стране. Это было правильно, это было справедливо. Но снова, увы, государство уже прогнило, и чтобы его переделать, нужно подождать, пока внутри гнилого ствола вырастет новое дерево, или очень долго и скрупулезно нужно вырезать прогнившие куски и выбрасывать их прочь. Грустно на самом деле. Такой великий мир и такое дерьмо. Отмечал я свое 15-летие крайне скромно. Никому об этом не сказал и в виртуальные сети не зарегистрировался, чтобы какая-то программа сама решала сообщать всем о моем дне рождения или нет. Так что я, как настоящий подросток этого мира, купил себе пирожных и, наевшись ими до отвала, отправился в астрал. Все полагают, что время еще придет, а время только уходит, но работы меньше от того не становится. Наверное, моя проблема именно в том, что я это уже знаю, а они, молодые и бойкие знакомцы, нет. Лето в университете было, пожалуй, самым тяжелым из всех проведенных в этом мире ранее. В основном из-за того, что делать мне, по сути, было нечего. На работу меня не брали, хотя паспорт у меня был. И вроде как право на трудоустройство. Этим вопросом я довольно долго занимался, пока не узнал о таком явлении, как черная бухгалтерия. Узнал не сразу, а после работы курьером. Работа несложная. На протяжении целой недели два небольших района я обеспечил всеми необходимыми бумагами, журналами и же с ними. А в конце получил зарплату в 300 рублей. Я, может, и не сильно привередливый, но за такие крохи я свое время тратить не стану, и никогда не пойму тех, кто станет. Зато чуть позже нашелся один парень, что работал в фирме по сборке комплектующих для мебели. Ему за это платили примерно 8 тысяч. Он предложил мне делать его работу за 4 тысячи. Идея отличная. Он ничего не делает за 4 тысячи, а я работаю за ту же стоимость. Но иного варианта у меня пока не было. Так что 2 месяца я занимался тупой работой примерно по 3 часа в сутки, параллельно выискивая похожие варианты и возможность зарабатывать в иных, более благополучных и менее наглых местах. В августе того же года меня взяли ночным уборщиком на промышленный склад под строгую ответственность, что я об этом нигде и никому не расскажу, так как в этом случае мне никто и ничего не заплатит. Оплата была хорошей – 8 тысяч, где 2 у меня брали за неофициальность и мое несовершеннолетие. Итого… Мои доходы возросли многократно, а желание поскорее достичь трудового возраста усилилось да очень надо. Слишком много дверей и возможностей были закрыты перед носом, что обидно. Благо юность – это недостаток, проходящий со временем и самостоятельно. Вопрос с хлебом насущным я решил в новом семестре, после октября, когда смог собрать достаточно денег на свой личный ноутбук и условно-безлимитный доступ в интернет через соседнюю комнату. Следующие 2 месяца пролетели как нечто смазанное и незапоминающееся. Я прочел все самоучители по программированию и начал предлагать в сети свои скромные услуги за весьма символические деньги. Ничего сложнее лабораторных работ или сайтов-визиток, но тем не менее. Еще за 2 последующих месяца цены я поднимал 3, так как количество заказов начало превышать мои физические и временные возможности. В эти дни мозг у меня работал ничуть не хуже среднего компьютера, на износ. Но руки не могли набирать более 120 букв в минуту, и этот процесс ускорять я не собирался. В итоге я неформально работал верстальщиком сайтов и разработчиком простеньких программ для студентов, которые сами писать ленились. При этом я никогда не брал задачи творческого характера, только конкретные задачи и точные данные. И вроде бы вопрос был налажен, деньги появились в кармане, больше не нужно ходить с веником и шваброй, но снова, увы, государство вспомнило обо мне и протянуло ко мне свою когтистую мохнатую лапу. Вообще местная власть мне нравилась своей изощренностью и жадностью в вопросах обирания нищих. Вот боги мне в свидетели, я бы ни на минуту не удивился, если бы Госдума ввела налог на обувь, как было недолго в одном графстве в моем мире. Одна льготная пара, не облагаемая налогом, а все остальные — роскошь. Вот реально, не удивился бы, да и никто, наверное, не удивился бы. Так вот, на чем я остановился? Ах да, мохнатая лапа. На очередной встрече по вопросу заказа, что происходили в те дни довольно часто, ко мне пришли хмурые дяди и забрали меня в отделение милиции, где очень долго и доходчиво объясняли мне, что я не могу зарабатывать и не делиться с нашей любимой страной, налоги, то бишь, платить. Выкатили мне штраф в 5000 и отпустили. Пришлось искать места легализации. Получил свои СНИЛС и ННН, купил трудовую книжку. А вот открыть свое ООО мне не позволили. Впрочем, как и ИП, так как для этого требовалось подтверждение моих законных представителей. Гордость я задавил и позвонил в проклятый детский дом, где уже пустил корни новый директор. Однако он сказал, что отлично знает того, кто виновен в бедах предыдущего заседателя кабинета. А посему катись-ка ты, мальчик, в опу. Отлично, просто здорово. Я в шоке. Немного покопавшись в юридической литературе, я пришел к однозначному и абсолютно верному выводу, что юрист — это не мое. Вот прям совсем. Хотя не все прошло мимо. И если я все верно понял, то я могу получить все права взрослого человека, если вступлю в брак. Этот поверхностный вопрос привел меня в такие жуткие дебри, что пришлось отказаться от этой идеи на самом начале. Использовать девочку и будущего ребенка для заработка. Я, может, и злобный гений, убийца, и в целом подонок, но не настолько. И не надо так обо мне думать. Воевать на фронте и уничтожать мирное, но все же вражеское население – это одно. А тут совсем другое. Лучше пока подожду еще 2,5 года. Примерно в то же время, когда у меня были ночные сеансы саморазвития, я вновь наткнулся в своей памяти на предсказания Дархи. Шутки ради или от общего безделья, я выхватил один случайный лист с ее пророчеством и с удовольствием погрузился в давно ушедшие для меня времена, попадая напрямую в свой старый дом в горах. Такое удовольствие из общаги в горы. «Удивительно, что ты смогла меня поймать», — улыбнувшись, я наклонился и поцеловал дорогую гостью в губы, а затем пропустил ее внутрь. «Для лучшей провидицы это несложно». «Ты знаешь лучшую провидицу?» «Грас, хватит уже!» Дарха уже не смеялась над моими подколками. Они ее обижали, они унижали ее гордость. «Если тебе интересно, то я снова видела твое будущее. А оно случится? А то что-то...» Я увидел ее взгляд и поднял руки, прося примирения. «Прости». «Что бы ты там ни говорил, но я никогда не скрываю от своих то, что про них вижу, и тем более про тебя. Проходи в столовую, присаживайся и расскажи, что же такого ты в этот раз увидела. Я видела тебя среди скал, на месте великой силы, силы такой мощи, что ты смог бы только оттуда диктовать условия целому городу, но тебе это было не нужно. Ты вошел на место как гость». Ты силен и уверен в себе, и ты пришел туда не один, и пришел ты, чтобы стать еще сильнее. Мне уже интересно. Я кивнул и предложил гостье сесть на стул, затем помог ей придвинуть его ближе к столу. Продолжай. Ты стал сильнее и мудрее на том месте. И для того, чтобы удостовериться в этом, ты отнял себе руку и вырастил ее вновь. Ты сказала, что я был не один. Кто же был со мной? «Твой пес. Надеюсь, что это сбудется, Дарха. но ты прекрасно знаешь, что вырастить руку мне никогда не будет по зубам». Странное воспоминание заставило меня сильно задуматься над своим содержимым, а также о том, что один раз ее пророчество уже сбылось, и сбылось оно именно в этом мире. К сожалению или счастью, но дальше дум я никуда не ушел. Летняя сессия меня удивила. Мне впервые было сложно сдать экзамен по предмету. Преподаватель искренне считал, что я, мать его так, лучший ученик курса, великий мастер-маг и сирота 15 лет от роду, списал всю теорию и где-то нашел решение по своему билету. К своему сожалению, я сделал глупость и сказал, что он не прав. Как итог, он мне не поставил оценку вообще, запретил мне приходить к нему и дал указание искать другого преподавателя по предмету. Нормально, да? Мне всего 15, а он меня вот так гонит, как попрошайку. Пришлось идти в деканат, падать головой в пол и просить помочь мне, несчастному сиротинушке. Чудесная женщина из деканата сказала, что поможет мне, если я оплачу работу другого преподавателя в размере количества его лекций, помноженных на ставку профессора. Уточнил, охренел. Но откуда, по ее мнению, у меня могут быть 23 тысячи, дура контуженная? Феерическое бесплатное образование, хоть стой, хоть падай. Аттракцион неслыханной щедрости. Этот мир не просто сошел с ума, он буквально охренел от безнаказанности. Пришлось писать заявление на комиссию и сдавать экзамен четырем профессорам. И один из них был как раз мой препод. До сих пор я не понимаю, почему они мне поставили тройку. Я же блеснул своим умом и эрудицией. Скромная стипендия меня покинула, а в деканате стало сложно даже справку для общежития взять. Но я не расстраивался. Не стоят они моих нервов. Да и день рождения скоро. Вроде даже пара гостей намечается. Новое лето я почти целиком провел за своим ноутбуком, делая заказы по договору подряда у фирмы, занимающейся разработкой программного обеспечения для своего оборудования. Ничего сложного, но и ничего интересного. Пакеты, апгрейды и вычислительные мощности на серверах. Однако деньги они платили стабильно и хорошо, возвращая мне веру в человечество всей этой планеты. Касательно местного общества, я почти каждый день продолжал узнавать что-то новенькое. У меня, к примеру, иногда спрашивали, есть ли у меня девушка, на что я всегда отвечал, что нет. А почему? Да потому что все студентки – гордые сучки, которые все поголовно старше меня, и меня, соответственно, если и замечают, то принимают за ребенка. Злило ли меня это? Ну а вы как сами думаете? Гормоны я усмирить могу. Но вот просто без эмоций смотреть на полуголых студенток нет. Это физиология. А они, по большей части, все такие сочные. Эх, эта культура пала ниже паркета. Разве ж можно вот так позволять ходить будущим матерям? Что за мини? Что за топики без лифчика? Что за нравы? За что мне такие искушения? Боги, неужели я вам так успел насолить за свою прошлую жизнь? В общем, тяжелое это было время. Мне 16, я студент третьего курса, без нормальной работы, девушки и семьи, живущей в супертесной комнате внутри затхлой общаги. И что вы думаете, со мной случилось дальше? Правильно, повестка на прохождение медицинской комиссии в военкомате. Хоть одна хорошая новость. Я вновь буду служить и вновь буду воевать. Я буду служить. Я буду воевать. Гребаный детский дом и их нелепый диагноз. Меня даже местный главврач трижды оформил как годен, а комиссия все три раза ответила «нет». Вот где тут логика? Полсотни ребят, что были тут со мной, служить не хотели. Я один этого хотел. Смешно даже говорить про эту систему. Вот случай из разряда идиотизма. Два брата-близнеца призывного возраста, с которыми я познакомился на этой комиссии, были почти полностью идентичными. Только с одним отличием вне организма. У одного была девушка, а у второго нет. Соответственно, первый служить не хотел, а второй хотел. Угадайте, кого из них призвали на службу? Верно. Того, кто не хотел, а второму сказали, что набор закончился, пусть приходит через полгода. Суть этой системы я так и не понял. Но это уже ничего не изменит. Магу-гению с идеальным здоровьем хода в российские войска нет. Вот и все. Мечта об изучении тактики боя и оружия этого мира накрылась медным тазом. Ну и фиг с ними со всеми. Чума на оба ваши дома. Где тут логика? Где разум? Я все никак не пойму. Что еще произошло со мной в этот год? На меня один раз напали местные гопники и попытались отнять телефон, на который я собирал 2 месяца. Попытались. Я в этом мире никогда агрессивным не был. Но в тот день настроение было не самым лучшим, а тут еще и эти подвернулись. Бил я неумело, но зато не более 1 раза на каждого. Этим же вечером я попал в отделение милиции по заявлению 4 ребят о нападении. Разборки оказались чрезвычайно комичными, когда сержант Карапутян оценил меня и их. Он оказался очень редким видом в нашем мире, человеком адекватным. Он искренне считал, что дело надо было повернуть в обратную сторону, чтобы не меня, а этих козлов, что старше меня на 5 лет минимум, осудить по полной программе. Но на пути справедливости опять встал мой любимый детский дом. Я несовершеннолетний, а значит и заявление написать не могу без официального представителя. Жаль, конечно, но мне разрешили вмазать им еще по 1 разу прямо в участке под присмотром сержанта. Сколько я тут не живу, а местные реалии меня удивляют почти каждый день, когда я открываю для себя еще что-то новенькое. В 2007 году, когда очередная сессия была закрыта, благо без проблем, я отметил свое 17-летие. Встретил с размахом и со своими друзьями, с которыми иногда ездил на рыбалку. Первый раз съездил в прошлом году и до самого конца пьянки так и не понял, почему сие действие называлось рыбалкой, а не алкозаплывом. Но это первый раз. Потом мы пару раз действительно ловили рыбу, где немного сдружились. Тяга ребят ко мне сводилась к моей бескорыстной помощи в их обучении, в которой я, как правило, не отказывал. Ну, я вроде как жил в социуме. Работу я сменил уже в 3-й раз и уже активно работал на поприще разработки и настройки специализированных программных продуктов в области бухгалтерии. И даже несмотря на то, что меня периодически кидали на деньги под мутными предлогами, они у меня все равно появились довольно стабильно и прогнозируемо. Не абы что, а полноценные 20 тысяч в месяц плюс 2500 стипендии, которую я буквально зубами у преподавателей выгрызал. Теперь я большой человек, который вышел из самых низов. Во как! Одновременно с этим заметил на себе заинтересованные взгляды сверстниц, которые все больше меня окружали и постепенно сжимали кольцо окружения. Откуда они все взялись? Так первокурсницы всегда смотрят на более высокие курсы. А тут я, сверстник с 4-го. Умный, значит, успешный, деньги имею. Странное такое внимание. Приходилось некоторым отводить взгляд. Что это такое? Ну как же, магия разума, разумеется. Я же не совсем на себя забил. Я умело скрывался, как ниндзя из всеми любимых боевиков. Ну а почему бы и нет? Вдруг у правительства есть программа по обнаружению таких, как я? Служба, о которой никто и ничего не слышал, это еще не доказательство, что ее не может быть. Так что от греха да подальше. Я старался не афишировать свои таланты, которые с новой техникой и софтом моего собственного производства превратились просто в сказку. Я понимал, что мне потребуется помощь, что один в океане не выживу. Осталось только выяснить, как найти эту самую помощь, желательно бесплатную, и приступить к ее окучиванию и взращиванию. Теперь отвечу по частностям, а то вы меня слюной забрызгаете. Нет, не всем девочкам я отводил глаза. Были и такие, кто мне нравился. Девушки были сформированными и готовыми для деторождения. Только вот в этом мире мыслить, как я, мягко говоря, не принято. Мне уже намекали, что надо ждать чего-то большего, нежели созревание организма. Я вообще, когда об этом узнал, чуть со стула не упал. Я и так уже понял, что здесь женщинам можно учиться и работать так же, как и мужчинам. На что я нашел только 1 оправдание. Мужики этого мира не способны все делать сами, и им нужна помощь слабой половины. Грустно, но тем не менее здесь это факт и норма жизни. Женщины этого мира собирались в феминистические группы и начинали требовать какие-то права. При этом они все меньше были похожи на слабую половину или даже просто на боевых женщин. У нас бы их в первый же день разобрали неженатые парни и все. Никаких требований. Все сидят по лавкам, беременные, готовят мужу еду и не вякают. А тут что? Буквально на неделе группа контуженных активисток прямо у порога университета требовала равноправия в работе и учебе. Я даже смеха ради поддержал их и выкрикнул, что поблажки для девушек надо запретить, мол, это неравноправно. Меня быстро выгнали, как вы, наверное, поняли. На самом деле, если начать разбирать эту тему, то мир вокруг странный до безобразия. Современные мальчики, не имеющие достойной мотивации, ничем не хотят заниматься. Ни учебой, ни работой, ни саморазвитием. У таких организмов только два желания по жизни – в игры играть, да наяривать при просмотре порно. Есть, конечно, и те, кто катается на скейте или велосипеде, но в конечном итоге зачем им это в будущем? В какой профессии человеку пригодится катание на деревянной плашке с колесиками? В таком раскладе девочки легко занимают мужскую нишу и идут вперед, одновременно с этим говоря всем самцам мира о том, что последние никчемные. А откуда им становиться кчемными, если каждому сыну с детства говорят «уступи девочке», «забудь, она же девочка», «девочек бить нельзя» и все прочее. Я, конечно, не призываю к рукоприкладству, но все остальное. Как ребенку понять из этого перечня, что в работе и учебе нет полов и нет границ, за которые нельзя выходить в достижении цели? Вот ни разу не слышал от родителей местных студентов фразы: «Если у тебя есть шанс сделать это, сделай. Хоть по головам иди, не уступай. Ты кормилец, ты стена. За тобой будут твои голодные дети». Или на крайний случай: «Они боролись за равноправие, так и относись к ним, как к мужикам». Нет, ничего подобного. Сплошное слюнтяйство и прогибание под каблук и сложившуюся систему. Гопники и те были куда большими мужиками, чем студенты-отличники, которых затюкали все, кому не лень. Мне часто приходилось видеть, как местные леди буквально заставляли своих парней выкладывать все, что у них есть в кармане, только потому, что она хочет это. И не проходило недели, как та же девочка сидела с новым мальчиком и хотела чего-то нового. Странно это все. Такие дамы неосознанно продавали себя за материальные ценности, так как половина из них, так или иначе, не доходила до кровати и спокойно раздвигала стройные ножки. Проститутки, на мой взгляд, честнее будут. У них хотя бы цена фиксированная, а не плавающая в зависимости от положения звезд и луны. Кстати, о звездах и прочих неявных знаках. Надо поставить зарубку в мозговом календаре, чтобы по достижению свободы действий слетать в Египет или в Мексику. Ну не верю я официальной истории. Слишком там все мутно. Словно правды нет, а учебник как-то написать надо было. Вот мне и надо посмотреть на пирамиды, а в идеале залезть на их вершины. На самом деле полно мест, куда надо слетать. Так сказать, по личным шкурным вопросам. В своей магоконструкторской разработке я, наконец, додумался, что нужно делать. Пришел к выводу довольно просто. Если все дети и подростки вкупе с негодными к службе студентами тратят миллионы человека часов на игры, значит, можно и даже нужно этот потенциал использовать. Ну а почему бы и нет? Было бы реально, я бы и напор на это завязал, но, видимо, с фантазией у меня все очень плохо. В любом случае, нужно подготовиться к этому вопросу заранее, дабы через год не бегать как ошпаренный, не зная, за что браться в первую очередь. Ну а пока этот момент не настал, я подводил итоги своего бюджета и трат. Пришел к выводу, что раньше у меня запросы были куда меньше. Сейчас же мне недостаточно дешевых калорийных продуктов. Я уже интересуюсь вкусом и видом покупаемой еды. Эстет, блин. Раньше я покупал одежду на рынке, где она была очень дешевой. Сейчас же я одеваюсь в фирменных магазинах, так как качество меня начинает заботить наравне с внешним видом. Это не инстинкт человека с деньгами. Нет, нужда времени в рамках условностей. Кто бы со мной сейчас разговаривал на серьезные темы, если бы я пришел на встречу в драных джинсах? Да никто. По крайней мере, адекватный и вменяемый. А так я должен создавать впечатление, что я, как и мой собеседник, человек серьезный и достойный внимания. И, кстати, о серьезном. Надо уже искать того юриста, обещавшего мне квартиру. Хата очень нужна, а общага уже поперек глотки застряла. Шумно и никакого спокойствия. Юрист обещал поднять этот вопрос, но говорил он это явно без энтузиазма. Значит, предчувствия не обманули. Надо планировать план «Б». Впервые за все годы моей жизни на этой планете или в этом мире я использовал свой магический потенциал после нового 2008 года. И тут был вопрос не в отношении к этому вопросу. Здесь меня просто взбесили до самых кончиков волос. Не знаю, где и кому я дорогу перебежал, а варианты были, уж поверьте. Я человек совсем непростой и вовсе не покладистый. Но однажды ко мне в комнату пришли хмурые дяди в погонах. С понятыми ткнули мне в лицо удостоверение и, подхватив меня и мой новый ноутбук, увели в участок. В новой локации у меня сняли отпечатки пальцев и выкатили обвинение в использовании и установке нелицензионного программного обеспечения. Хамство на ровном месте. Однако их спецы всего за сутки нашли у меня нелицензионные копии кучи программ, в том числе и выданную мне на текущей работе, которую я использовал для той же самой работы. Я попытался объяснить, что и откуда, и даже попросил вызвать моего шефа. Он почему-то не пришел ко мне на выручку. Но нашли также прочие мелочи, среди которых была найдена моя личная программа по расчетам магических рисунков и схем, закрытая и перекрытая паролями, шифрами и блоками на грани моего понимания в рамках образования. Вот как же сильно они за нее вцепились. Что это? Откуда? Где украл? На каком языке она написана? Ну да, каюсь. Создал я скрипт и писал внутри уже на родном языке. Так ведь привычнее. Да что там, я даже не поленился воссоздать мой родной алфавит из 28 букв с привязкой на клавиатуру. Как же их трясло от непонимания обстоятельств. А меня затрясло, когда они сказали, что моя программа сейчас будет разослана всем мировым конторам, чтобы найти пострадавшую от моих пиратских действий сторону. Одно хорошо, все это было высказано в тот момент, когда меня носом тыкали в мою же программу на моем же ноутбуке. Словно загнанный в угол зверь, я ощерился, собрал лучик силы из своего переполненного резерва и выпустил энергию в несчастную и невинную технику. Рунический алфавит, или как мы его называем, язык истины, легко прошел по четвертой грани в технику, где и раскрылся. Нет, ни в чем не повинный ноутбук по задумке должен был задымиться от перегретых плат и дисков, но вместо этого он буквально воспламенился, напугав меня, их техника и самого офицера, что прессовал мне мозги. Перестарался. Эмоции мешают правильно рассчитывать силы. И как я мог об этом забыть? «Копия данных есть?» — спросил он у техника, но тот только головой покачал и ответил. «Могу попробовать диски восстановить». «Да ни хера вы уже не докажете», — добавил уже я, улыбаясь. «Хамло, согласен. Но правда была на моей стороне, так я полагал. Конечно, все диски слиплись от запредельной температуры, и они ничего уже не достали, однако обидно-то как. Дорогой ноутбук был уничтожен, и никто мне ничего не возместил. Я попытался написать заявление, что они забрали мое имущество и сожгли его, но мне сразу пригрозили карами небесными, если я хоть рот открою. Статью на тебя найти несложно, дай только повод, сообщили мне защитники общества». И вот уже второй раз я выпустил часть энергии, обрекая всю тройку скотских правоохранителей на потерю мужской силы. Любой, даже самый замшелый лекарь моего мира, легко бы снял такую топорную бяку, но есть у меня сомнения, что в этом мире найдется хотя бы один такой. Но так или иначе, а счет в 120 тысяч рублей мне выставили, одновременно сообщив, что будет у меня уголовное дело, если я не оплачу штраф пострадавшим от моих действий компаниям. Несчастные пострадавшие мировые компании, владеющие половиной всех денег этой планеты, наверное, знать обо мне не знали, да и, скорее всего, моих денег никогда и не увидят. 120 тысяч. Почти все мои накопления за эти годы. Почти. Мне нужно было добавить к имеющимся средствам еще десятку. Условно бесплатный юрист согласился со мной этот вопрос решить и взял за свои бесплатные услуги 15 тысяч рублей, которых у меня тоже не было. Вот вам, блин, и мир. Было многое, а осталось ничего. И ноутбук пропал со всеми носителями информации, которые мне не вернули. MP3-плеер, кстати, тоже. Итог, ничего плохого я не сделал, а все деньги и часть имущества потерял. Единственное, что приобрел – классную запись о возбуждении против меня уголовного дела. Шикарно! Что тут еще можно добавить? Мне вот даже интересно, А как бы современный человек пережил такой произвол властей? Не, ну правда, как? Я сутки просидел в трансе, восстанавливая из памяти полный текст своей программы и полученных данных, одновременно успокаиваясь и приходя в нормальное состояние. Мне было как минимум обидно. Денег до конца месяца нет. Назанимал я почти 20 тысяч. Ноутбука для работы тоже нема. А в довесок директор компании, где я работал, сказал, что знать не знает, и меня, уголовника, он не хочет видеть больше никогда. Уходя, я оставил за спиной очередного импотента. Не знаю, как все остальные, но я искренне считаю, что такому козлу не положено размножаться. Только в отличие от ментов, ему я прямо сказал: «Приползешь еще просить у меня прощения, когда Виагрой сердце свое посадишь. Проклинаю, выродок». И мне казалось, что он придет довольно скоро. В мае, за месяц до экзаменов и моего совершеннолетнего возраста, я кое-как успел раздать долги и даже купил подержанный ноутбук со стертой в ноль клавиатурой. Занялся вопросами своей будущей работы и набросками, а безопасности ради, чтобы ко мне никто не прицепился за софт, я поставил себе Linux на компьютер. Ха-ха, и на ваш лом я найду адекватный ответ. Директор, проклятый который, зашел ко мне в гости после неудачного наезда по телефону. Пришел не один, а с двумя молодчиками довольно жуткого вида. Он требовал и брызгал слюнями, а я отказывал. Затем меня избили. Сильно причем избили. Только успевал блокировать удары, да мышцы вовремя напрягать. Отбили левую почку, уроды. Не поленился, сходил в больницу и снял побои, обратился в милицию. И результат. Бил не он, а неизвестные. Мы их ищем, а он невиновный. Алис. Отличная система защиты граждан. Аплодирую, стоя с отбитой почкой. Вообще стоило прибить всех на месте и уничтожить тела, но что-то внутри меня подсказывало, что это редкостное палево. Вот что порадовало, так это медики, оказавшиеся и внимательными, и адекватными людьми. Лекарства мне выписали хорошие, да в целом советы недурные дали. Прям помочь им всем захотелось. За мной следил молодой врач, который явно был выше всего этого заведения. Мне было непонятно, почему он в этой бесплатной затертой клинике? Ведь я бы мог улучшить его внимательность и моторику простым усилием его внутренних каналов. Но я побоялся. Слишком странный по местным меркам за мной тянулся след. А возможно, глубоко внутри меня все еще есть частичка личности первого владельца тела, что боится громких звуков и безумного, на его взгляд, отпора старшим. Почку восстанавливал почти неделю, а после принял решение записаться в группу по боевым искусствам. Выбор мой пал на израильский стиль крафмага, который должен мне помочь на бытовом уровне решить все мои проблемы с драками. Так как этот вид боевого искусства не предусматривает полумеры, все должно быть максимально быстро и эффективно. Пусть добрые уроды еще приходят. Но позже, немного позже. Я еще приготовлюсь немного. И приходите.